Девушка, которую встретил юродивый возле храма, шла быстро, то и дело оскальзывалась на мокром тротуаре. Испуганно взмахивала руками, похожая издали на птицу, которая пыталась взлететь. За верхушками тополей остался храм. Теплые маковки охолодали, а скоро и совсем загинули в тень. Но тихое потрескивание свечей, колебания тоненьких огоньков, их алые отблески на золоте иконостаса и сладкое до слез умиротворение, которое снисходило до самой середины просторного купола, все это девушка уносила с собой. Там, в храме, среди многих людей она была равной. И равными признавала всех, кто стоял рядом, готовая поделиться своим умиротворением, зная, что пойдет оно на благо и утешение. Когда грязная старуха в рваном бушлате придвинулась к девушке и опустилась на колени, а после молитвы не смогла разогнуться и встать, девушка помогла ей подняться. После поцеловала морщинистую щеку, усыпанную мелкими раскрытыми чирьями, ощутила на губах влагу гноя и губ не вытерла. Сделала это, не задумываясь, потому что ей хотелось так сделать. Старуха отмахнула со лба давно немытую серо-белесую прядь, заткнула ее под ушанку и подняла влажные блеклые глаза, которые давно устали смотреть на белый свет. Но в эту минуту они ожили, чуть засияли потерянной и забытой голубизной. «Спаси тебя, Христос, дочка!» Закрыла лицо широкими, изработанными руками и тихо, без единого звука, заплакала. Слезы незнакомой старухи, понимала девушка, сродни слезам ее собственным, потому что об одном они, об успокоении болящей души. А еще девушка повторяла, уйдя из храма, слова проповеди, услышанные сегодня, и слова легко поднимались из памяти, звучали, в отличие от скорых шагов, несуетно и внятно, как произносил их отец Иоанн. Можно рядиться в любые одежды, можно слова выучить и обмануть словами, но вот любовью, направленной не на себя, а на ближнего, никогда не овладеешь с хитрыми помыслами, если нет к ней зова в душе твоей. Господи, помоги, чтобы зов тот не умер у меня в душе, у меня, Соломеи Русановой. Беззвучно одними губами выдохнула девушка, остановившись на площадке перед старым цирком, где был теперь публичный дом. Круглую, вогнутую крышу здания застилали когда-то блестящим железом, но то ли от времени, то ли от копоти оно заржавело и стало черным. Поэтому казалось, что крыша смыкается серым пологом, а само здание становится тоньше и всасывается туда же, в воздушную накипь большого города. Над входом горел розовый свет, и надо было через него перейти, перешагнуть через железный порог, до блеска, вышарканный сотнями ног, встретить всегда заспанный взгляд вышибалы дюймовочки, стерпеть вольное похлапывание его ручищи и подниматься по лестнице вверх в свой номер. Уже не Соломеей Русановой, а проституткой по кличке Руська. Дверь, заделанная толстым непроницаемым стеклом, открылась легко, от одного касания, и так же легко, сама собою, закрылась. Дюймовочка, загородив чуть ли не весь коридор широким, бугристым задом, опирался локтями на стойку и хрюкал, глядя на экран телевизора. Смеяться он не умел, и смеющимся, как все люди, его никогда не видели. Голова у него была квадратной, лицо ярко-красным, словно с него содрали кожу. Глаза едва-едва проблескивали из узких щелок. Дюймовочка всегда выглядел заспанным, и выражение лица у него не менялось. А определить хорошее настроение или смех удавалось по хрюканью. Округлая мясистая грудь вздрагивала, и из глубины, как отрыжка, проникали частые булькающие звуки. Соломея боялась вышибалы, старалась не попадать ему лишний раз на глаза, и сегодня, притираясь к стене, хотела проскочить неслышно. Но Дюймовочка заметил ее и, не оборачиваясь, шлепнул ручищей ниже спины. «Нагулялась, Руська? Давай, шевелись! Заждались тебя тама!» А по лестнице, стукая каблуками, как подкованная лошадь, уже спускалась Элеонора, хозяйка дома. И Дюймовочка, заслышав стук, нехотя оторвался от телевизора. «Руська!» Не останавливаясь на ходу, командовала хозяйка. «Наверх! Через час придут, тебя уже спрашивали. Где шляешься? Я плачу за работу, а не за гулянье. В Лишенке захотела? Оформлю». В один миг Соломея порхнула свой номер. Скинула пальто, шляпу, придерживаясь рукой за стенку, по очереди поболтала ногами, сбрасывая сапожки. Ее било мелкой дрожью, и она никак не могла понять, от чего. То ли от промозглой сырости, от холода, то ли от угрозы хозяйки, которая впустую для шума никогда не грозила. Нет, все-таки, наверное, от холода. Соломея переоделась в теплое платье, сунула сапоги под батарею и выпрямилась, растерянно оглядывая свой номер, будто попала сюда впервые. Номер к приходу клиента готовили заранее. И на столе уже стояло вино, лежали яблоки в вазе, а рядом с вымытой чистой пепельницей сигареты и зажигалка. В углу, справа от стола, раскинулся двухспальный диван, широкий, как взлетная полоса. Застеленный желтым блестящим покрывалом, он казался еще больше, и Соломея всегда боялась его пугающего размера. А крахмальная простыня, пододеяльник и наволочка подушки ей всегда казались черными. Самые свежие, самые чистые, а в ее глазах все равно черные. И вот сейчас, когда она глянула на диван и увидела отогнутый угол покрывала, то не поверила самой себе и подошла ближе. Тряхнула головой, закрыла глаза и снова открыла. Нет, не поблазнилась, наклонилась, потрогала простыню рукой, а она белая, белая, как первый чистый снег, которого Соломея уже давно не видела. Что же это такое? Опустившись на стул рядом с диваном, ладонь с угла простыни не убрала, держала ее, прижимая к мягкой материи, боялась, что вот отнимет руку, и цвет переменится. Господи! Горят и потрескивают свечи, сладкий запах топленого воска идет от них, и лики со всех икон вглядываются в твою душу печально и строго, словно спрашивают о самом главном. В какой угол храма не отойди, куда не встань, очи всегда проследуют за тобой и всегда будут смотреть на тебя. Но нет желания скрыться от них. Лучше так. Подойти совсем близко, опуститься на колени и предстать перед ними, ничего в себе не утаивая. Вот я, здесь, вся, до капли. Господи! Старуха рваном бушлате беспомощно охает, пытаясь подняться с колен, а мелкие гнойные черви на ее щеках – это знак страдания. Но гной телесный в душу не проникает. Господи! Крест, которым осенил на прощание юродивый, до сих пор раскаленно горит на спине, и на него этот крест надо будет ложиться. Подставляя себя вздрагивающему и пыхтящему куску мяса, который навалится сверху, ерзать и шоркаться по огромному дивану, сдирая с кожи горящий след. Медленно, как бывает во сне, когда тело плохо подчиняется разуму, Соломея стянула обессиленную ладонь с простыни, и простыня цвета не изменила. «Господи!» Поднялась, обошла свой номер, снова придвинулась к дивану, оперлась коленями в его мягкий бок, зажмурилась до летучих цветных пятен в глазах, постояла так, покачиваясь от напряжения, и распахнула глаза. Простыня была белой, еще раз дотронулась до нее ладонью и отрешенно, будто не о самой себе, подумала, что больше на этот диван она никогда не ляжет, а если ее положат, то она будет мертвая. Застукали в коридоре каблуки хозяйки. Дверь широко открылась. Элеонора, сразу приметив, что Руська не готова, даже не причесалась мерзавка, сразу же и закричала, как она обычно кричала на всех в доме, сначала мужичьим басом, после голос тончал, взлетал выше, и вот уже хозяйка взвизгивала, как придавленная собачонка. «Руська, я тебя все-таки оформлю, держать не буду, полчаса осталось, а ты глянь на себя, чучело, в лишенке захотела? Оформлю!» Пуще огня боялась Соломея этой угрозы, но до сегодняшнего вечера. Сегодня угроза нисколько не испугала. Разве бушлат и галифе лишенки самое страшное? «Погоди-ка, красавка!» Элеонора пригасила виск и заговорила вкрадчивым шепотом. Шагнула через порог в номер, внося запах дорогих духов. Цепко ухватила Соломею пальцами за подбородок. «Опять ладаном воняешь? Ты что, Руська, изобрести хочешь? Тебя спрашиваю. Отвечай. Может, не согреши, выучила? Поздно, красавка, поздно. И должок за тобой, если не забыла. Ты здорова? На медкомиссию тебя отвезти? Полечить? А?» Каждый вопрос Элеонора забивала в Соломею как гвоздь, по самую шляпку. Не вытащить, не пошевелить даже. Намертво. Долг за проституткой Руськой числился большой. Выплаты хозяйка могла потребовать в любую минуту. Тогда прямая дорога на первый этаж дома, куда спроваживали обычно самых пьяных и извращенных клиентов. Если должница упиралась, вызывали медицинскую комиссию. Приезжали два доктора. Всегда одни и те же. Ставили мудреный диагноз и беднягу опускали на лечение в подвал, где хозяйничал дюймовочка. Через неделю-другую должница появлялась в своем номере, согласная на все. Порядки дома Соломея хорошо знала, но сегодня страшнее медицинской комиссии, даже страшнее дюймовочки, оказалось иное – диван и простыня на нем, которая изменила цвет. Элеонора держала Соломею за подбородок, сверху вниз заглядывала в глаза, очудилась, что в самую душу. Никому еще не удавалось обмануть хозяйку, которая умела смотреть не только в самое нутро человека, но видела еще на 2 метра под землю и на 2 года вперед. Оправдываться Соломея не стала. Молчком отвела глаза. Хозяйка больше ни о чем не спросила. Отняла длинные пальцы от подбородка Соломеи, быстро-быстро пошевелила ими один на другой, словно пыль встряхивала, и вышла, неслышно прикрыв за собой дверь. Каблуки не застучали, как обычно, сходу, с лету и на всю мощь. Они только тихо отозвались негромкими стуками, а скоро и совсем потеряли голос. Тихо стало в номере и в коридоре. Соломея села за стол, придвинула зеркало и долго вглядывалась, не узнавая саму себя. Что-то неуловимо изменилось в ее облике, хотя лицо оставалось прежним. Что же? Она ближе придвинулась к зеркалу, вгляделась пристальнее и поняла. От лица шел свет. Зыбкий, едва-едва различимый, но он струился и озарял номер. «Это знак», — подумала Соломея. «Знак». «Только к чему он, знак? К горю?» Развернула зеркало и поставила его так, что стекло прижалось к стене. «Конечно, к горю». Ей захотелось позвать кого-нибудь, услышать голос, и она подошла к окну. За окном поднимался ветер, набирал силу и ухал. «Павел!» — позвала Соломея. «Павел, слышишь?» На вогнутой крыше бывшего цирка звякнули ржавые листы железа.